Она по-прежнему была блеклая, вся в пятнах от голода, но им-то сейчас казалось, что она молочной белизны. Им выдали чистую одежду из коптерки. Они долго разглядывали ее и даже щупали, прежде чем надеть. Потом их отвели в другое помещение. Баня оживила их, но и утомила до крайности. Они шли сонные и готовые верить любым другим чудесам. Вид просторной комнаты с кроватями их почти не удивил. Они равнодушно скользнули глазами по ровным рядам и хотели направиться дальше. «Здесь!» — сказал приведший их американец. Они уставились на него. «Это нам?» «Да, спать!» «На сколькерых?» Лебенталь указал на ближайшую кровать, потом на себя и на Бухера и спросил: «Двое?» Потом ткнул в Бергера и поднял три пальца. «Или трое?» Американец ухмыльнулся. Он взял Лебенталя за плечи и мягко подтолкнул к первой кровати. Потом Бухера ко второй, Бергера к третьей, а Зульцбахера к следующей. «Так», — сказал он, — «на каждого по кровати? С одеялом?» «Я сдаюсь», — заявил Лебенталь. «У них и подушки есть». Они даже раздобыли гроб. Это был легкий черный ящик нормальных размеров, но для 509-го, конечно, он оказался слишком широк. К нему запросто можно было положить и еще кого-нибудь. Впервые за долгие годы у него было столько места на себя одного. Могилу ему выкопали прямо на пепелище 22-го барака. Они сочли, что тут для него самое подходящее место. Был вечер, когда они его сюда принесли. Лунный серп уже повис в мглистом небе. Люди из рабочего лагеря помогли им опустить гроб в землю. Нашелся у них и совок. Каждый подошел, набрал немного земли и бросил в могилу. Правда, Агасфер встал слишком близко к краю и свалился прямо на гроб. Его кое-как вытащили. Другие зэки из тех, кто покрепче, помогли им закопать могилу. Они шли обратно. Розен нес лопату. Ее надо было сдать. Они проходили мимо 20-го барака. Оттуда как раз выносили мертвеца. Двое эсэсовцев протаскивали его в дверь. Розен остановился прямо перед ними. Они попытались его обойти. Первым шел Ниман, любитель уколов. Американцы отловили его уже за городом и доставили обратно. Именно от него, от Нимана, 509-й Розена спас. Сейчас Розен отступил чуть назад, поднял лопату и ударил ею Нимана прямо в лицо. Он замахнулся еще раз, но тут подоспел американский солдат из охраны и почти ласково забрал лопату из его трясущихся рук. «Ладно, оставь. Мы сами с этим разберемся». Розен весь дрожал. Ниман отделался небольшой ссадиной на лице. Бергер взял Розена под руку. «Пойдем. Ты слишком слаб для этого». По лицу Розена потекли слезы. Зульцбахер подхватил его под руку с другой стороны. «Они его приговорят, Розен. Он за все ответит». «Убивать! Убивать таких надо! Иначе все без толку! Иначе их не выведешь!» Они его оттащили. Американец отдал лопату Бухеру. Они пошли дальше. «Чудно», — немного погодя сказал Лебенталь. «А ведь это ты всегда был против мести». «Оставь его, Лео. Да кто его трогает?»